Раздался тихий щелчок, дверь получилось открыть с большим усилием, после чего Вит вместе со Смитом вошел внутрь и закрыл ее за собой, не забыв предварительно вытащить ключ, потому как, вполне вероятно, другие охотившиеся в имении отряды могли заметить расчищенное от пыли место и пройти по пятам. Уж кто-кто, а Вит точно не был тем, кто подставит под угрозу краха уже практически доведенное до конца дело. Вы обнаружили подвал графа Сабайда. Слава увеличилась на 50, благодаря путешествию по новым местам вы получили немного опыта. Кха, вот, это подвал графа. Смит уже успел опустошить бутылку пива и теперь жадно причмокивал губами. Раз мы его нашли, может, отметим это виски? Меня нет виски. Если пиво еще было сравнительно распространенным и оттого дешевым спиртным напитком, то хорошие виски стоило как минимум несколько золотых, и давать его пьянице Вит точно не собирался. Вит внимательно осмотрел подвал. Основное место занимали небольшие стенды с книгами, из-за чего можно было предположить, что это место граф использовал как тайную библиотеку. Определение основ огненной магии, размышления о дружбе с духами ветра, 10 видов лести, которые полезны шаманам, путешествуй пешком по Версальскому континенту. Прибыльные идеи, ведьмы и чтение книг. Уже только по одним названиям было понятно, что книги посвящены самым разным темам. Вид сгреб их все, не пропустив ни одной, в сумку. Можно будет продать в антикварный или букинистический магазин. Тем более, что они могут оказаться связующим звеном в задании, и поэтому, чтобы не возвращаться, оставлять их точно не стоило. Следующим объектом исследования стал рабочий стол графа. В его ящиках Вит нашел 300 золотых и нож для резьбы по дереву. Последний, в общем-то, оказался не нужен в свете наличия ножа Захаба. И это продам. Вит знал цены самых разных вещей. Если бы у него был универмаг, в котором сломалась система подсчета цен, то это не принесло бы никаких проблем. Потому как он бы помнил оптовую отпускную цену с завода, надбавку от подоходного налога и даже дополнительные затраты на рекламу в виде акций наподобие. Купи одну, получи две. 365 золотых, увеличенные в 12 раз, превращались в 4380. Подобные вычисления Вит выполнял быстрее, чем другие люди успевали хотя бы раз моргнуть. Если говорить про расчеты с деньгами, то тут он превосходил любого выдающегося математика. Вит перешел к лежавшей на столе открытой книге. Происхождение и история религии Металласта. Он быстренько пробежался взглядом по тексту. В древности религия Металласта была самой крупной по количеству верующих. Это объяснялось тем, что люди издавна считали смерть священной. И так как она считалась возвращением к Богу, многие королевства исповедовали именно эту религию. Перед каждым сражением воины оказывали свое почтение ордену и Богу. Но со временем отношение к Металласту постепенно менялось. Между народами уменьшилось число войн, возведенные крепости предотвратили нападение монстров, в поселениях установились мир и покой. Люди стали бояться смерти и начали избегать Металласта. Во время масштабной войны, по итогам которой в мире образовалась единая империя Арпин, многие королевства стали исповедовать свои религиозные культы. В частности, особенно почитались учения, связанные с войной, а священников Металласта теперь называли сторонниками смерти. Солдаты проигравших армий стали проклинать Металласта, бога смерти, из-за чего очень скоро в мире стало отвратительным даже произносить его имя. Постепенно число желающих служить ордену уменьшилось, и его место заняли другие религии. Появились новые учения, восхвалявшие богиню плодородия Фрию или бога войны Белокуса. Последователи Металласта потеряли поддержку окружающих королевств, а вместе с ней и влияние. Предполагается, что они ушли в тень, но не отбросили желание вернуть былую власть. Сила, связанная со смертью, все еще обладая священным могуществом, теперь они мечтали о мести. Однако в чем она заключалась, неизвестно. Дзынь, вы получили секретную информацию об ордене Металласта. Интеллект и мудрость увеличиваются на 5. Вы получили информацию об ордене Возрождения. На столе помимо книги Вит нашел и кое-что другое. Одеяние, которое носили священники ордена Возрождения или же, как теперь стало известно, Металласта. Название в данном случае не играло никакой роли. Скорее всего, граф Сабайда был одним из них. Вит довольно кивнул. На это указывало как наличие статуэтки смерти, так и одеяние ордена Возрождения в секретной библиотеке. Посмотри сюда. Смит обнаружил еще одну комнату. На ее полу был начерчен большой магический круг, в центре которого возвышалось нечто, напоминавшие надгробие. Картину дополняла стоявшая на нем широкая чаша с изображением статуэтки смерти. Возможно, это означает, что мы должны положить ее сюда. Вид вытащил из-за пазухи статуэтку, ту самую награду, которую он получил в подземном королевстве гномов Куроса после дуэли с рукой смерти. Восстановление империи Нифльхейм и второе пришествие ордена Металласта. Он совершенно не представлял, как это может повлиять на Версальский континент, но по описанию задания оно на этом не закончится. Вит аккуратно опустил статуэтку в чашу. В тот же миг, будто ожив, существо с серпом в руках широко распахнуло глаза. Имение затряслось, как при землетрясении. Сыроватый туман заполнил весь подвал, а над алтарем появился черный круговорот. Это были врата, ведшие в иное место. Смит начал медленно пятиться назад, явно не желая верить своим глазам. Черные врата пугали. Никогда в жизни он не видел настолько насыщенного оттенка, да и пристальный взгляд существа, казалось, проникал в саму душу. Просто ужасающая сцена. Тем не менее Вит не боялся. В его жизни не было ничего страшнее пустого банковского счета. Причем это пугало его так сильно, что он порой просыпался от кошмаров, в которых проценты по банковскому счету уходили в глубокий минус. Открылись врата, ведущие к реке Плача. Невозможен проход для других игроков. Задание продолжится на реке Плача. Успех или провал задания по-разному повлияют на армию Возрождения. Соответствующее окно появилось у всех игроков Версальского континента. Когда Вит уверенно подошел к вратам, черный круговорот вдруг вытянулся, будто желая его проглотить. В тот же момент Смит кинулся вперед и схватил Вида за руку. «Слушай, да, ведь для выполнения моей просьбы я тоже должен туда идти, конечно». Вид бы с радостью оставил Смита, но по условиям задания сделать этого не мог. «Тогда есть условие. Если я туда войду, то ты будешь обеспечивать меня ежедневно 5 бутылками выпивки. Без выпивки я не смогу уснуть». Вид согласно кивнул головой. «Хорошо». Все равно он не мог постоянно присматривать за Смитом, а так, когда тот налакается спиртного, его можно будет оставить отсыпаться в каком-нибудь безопасном месте. «Найми одного воина». «Что, ты же слабый скульптор, забыл, что ли?» Если Вид был слабым, то большинство воинов и рыцарей должны были ползать по земле из-за отсутствия сил. Смит продолжил. «Не смогу чувствовать себя в безопасности, если мы будем там одни. К тому же ты ведь тоже не знаешь, куда мы попадем, пройдя через эти врата. Не лучше ли будет взять с собой одного сильного воина? Дзынь, вы можете нанять одного наемника для совместного выполнения задания». В задании, адресованном мирным скульптором, предлагался наем воина. Это говорило о том, что впереди возможны реальные сражения. К тому же это задание уровня сложности А. Постепенно сложность задач будет нарастать, учитывая, что задание напрямую связано с восстановлением империи Нифльхейм и вторым пришествием ордена Металласта. Так что не стоило забывать, что это еще не конец цепочки заданий. И возможно, действительно было бы неплохо взять с собой компаньона, на кого можно положиться. Вит немедленно послал шепот. «Пейл». «Да», — ответ Пейла пришел мгновенно. «Тут выполняю задание и мне требуется один компаньон». «Правда? А где ты?» «Деревня Хагин в королевстве Сур. Даже и не знаю. Потребуется минимум 20 дней, чтобы добраться туда с севера. Хаем, а никого другого поближе к центру континента нет? Манауи недавно уехал в Розенхайм, остальные все со мной. Вот только торговец Манауи совершенно не подходил на роль воина, и пускай сейчас он находился ближе всех, Вит не собирался брать его с собой. Ну, и помимо всего, мы сейчас выполняем задание по поиску секрета изготовления древнего нагрудника. Значит, не получится». «Я понял». Виду пришлось отказаться от первоначальной идеи. Если бы из отряда он выдернул одного Пейла, то Мейрон бы сильно обиделась. Что же касалось остальных, Ирин как священник могла принести много пользы, но в то же время добавляла проблем по обеспечению ее безопасности. В какой-то степени это касалось и Рамуны как мага. Сурка же так молода и нетерпелива, что Виду было сложно представить себя с ней вдвоем в многодневной изматывающей охоте при выполнении сложного задания. Мастерство танца Хварен было полезно для усиления отряда или усыпления монстров. И хотя в этом она превосходила многих, представить ее сражавшейся в первых рядах было сложно. Так что если для обычной охоты в составе отряда она подходила идеально, то взять ее с собой Виду было крайне трудно, потому как он совершенно не представлял, какая впереди ждет опасность. Зефи же был исключен с самого начала, даже при том, что он имел высокие выносливости и здоровье, а также обладал навыками по нанесению урона по области. Ему не стоило и думать так близко общаться с моей сестренкой. Вид вообще стер из головы существование Зефи. Он растил сестренку не для того, чтобы отдавать ее какому-то бабнику. Этого он не допустит никогда, даже если небеса рухнут на землю. Буду пока наблюдать, раз они просто гуляют. Сестренка умеет выбирать людей. В целом пока он был спокоен, так как поступки и поведение сестры за прошедшее время никак не изменились. Сердце каждого отца когда-нибудь доразрывалось при виде дочери, которая в короткой юбке отправлялась на свидание с парнем. Нечто похожее чувствовал и вид. Все парни – волки и воры. И если после своих проступков они будут убиты, то это не вина девушек. Они должны погибнуть за свои преступления или явно преступные намерения. Ну, и тем более вид не мог взять с собой Юрин. Тогда он отправил шепот первому мечу. «Учитель, учитель, КХМ, что случилось? Что вы сейчас делали?» «Ничего, совершенно ничего. Просто разговаривал с темной эльфийкой. Так, хотел кое-что у нее узнать, учитель». После затянувшейся паузы первый меч все же честно ответил. «Разве я не должен жениться? Конечно, уже тяжело и поздно, но надо же попытаться. Другие мечи тоже заняты? Да, они сейчас разбрелись по поселениям орков и темных эльфов. Кстати, эльфийки со своей смуглой кожей так прекрасны, что их невозможно не любить. Как там горы Юрокина? Очень много монстров. Это хорошо, так как есть с кем бороться. Интересно даже в группе с орками охотиться». Первый меч и остальные ученики вовсю наслаждались королевской дорогой, погрузившись в защиту слабых орков для демонстрирования своих мужественности и силы. «Ясно. Тогда, учитель, темные эльфийки тоже любят цветы. Правда? Отлично. Береги себя. Если будет нужна помощь, зови в любое время». «Хорошо, до связи». Вид прервал разговор с первым мечом. «Кого же взять с собой?» «Гильдия Пустынные Странники. Небольшая элитная группа игроков королевства Армен. По его оценке в ней находилось достаточно много неизвестных ему высокоуровневых игроков. И хотя в эту гильдию входил и сам Вид, он достаточно давно не следил даже за перепиской. В какой-то момент он просто отключил окно чата, так как согильдийцы слишком много общались. Однако, немного подумав, он решил, что будет тяжело пригласить кого-то из гильдии на выполнение настолько серьезного задания, потому как, по сути, никого из них достаточно хорошо не знал. В этот момент вновь послышался голос Пейла. «Эй, Вид, ты сказал, что ищешь наемника в отряд, верно? Не хочешь ли взять с собой шамана?» «Какого шамана?» «Есть девушка, обладающая превосходными навыками. Она, кстати, самый известный шаман среди игроков Моры. Уже очень многим помогла нам как во время путешествий, так и охоты. Я тут рассказал о твоей просьбе всем, и она проявила желание присоединиться». Вид ненадолго задумался, вспоминая первые месяцы игры в королевскую дорогу. А ведь в небесном городе Лавиасе я уже охотился с одной шаманкой. Девушка с незабываемым именем Дайни. Тогда он считал, что нашел свой идеал. Было достаточно тяжело сказать, что именно ему в ней нравилось, но совместное времяпровождение приносило только удовольствие и счастье. За время охоты в подземелье они обговорили множество тем, не говоря уже о том, что в сражениях действовали как единое целое. Однако она покинула игру из-за операций. Интересно, как она сейчас? К сожалению, у него не было никаких сведений, так что не оставалось ничего, кроме как желать ей выздоровления и счастья. Вид откинул воспоминания и вернулся к разговору. «Думаю, это будет слишком опасное место для шамана. Обладатели таких классов были весьма полезны в отряде, но в реальном сражении не могли защитить даже самих себя. Передай ей мои сожаления, что я не могу взять ее с собой». «Ничего, что тут поделаешь». Из знакомых еще оставался Хигель, но его звать не стоило, потому как, скорее всего, слухи о выполнении задания распространятся по всему миру через гильдию «Черный лев». Ну, а вор Найт в данном случае казался просто неподходящим вариантом. Воры в первую очередь полезны в исследовании подземелий. Не зря же сложился стереотип, что воры и убийцы слабы при битвах лицом к лицу. Виду же требовался наемный воин для сражения с превосходящими силами противников, поэтому ему совершенно не подходили скрывавшиеся или нападавшие из засады игроки. Среди моих знакомых самая сильная именно она. Конечно, Вид вспомнил Саюн. От одного удара ее клинка умирали даже средние монстры. И чем дольше длилась борьба, тем сильнее становилась Саюн как берсерк. К тому же, имея невероятно высокий уровень, она обладала не менее выдающимся мастерством. Берсерк Саюн. Если бы она была рядом с ним, то он бы оказался как за каменной стеной. Но Вит покачал головой. Хотя за последнее время его отношение к ней немного изменилось, этого было все равно недостаточно, чтобы идти выполнять настолько тяжелое задание, никак не связанное с нею напрямую. Тем более я не знаю, где она сейчас, и, возможно, ей тоже долго добираться. В общем, никого доступного рядом с королевством Сур не было. Тогда Вит принял решение. «Вызываю рыцаря смерти». Из темного дыма появился Ван Хок. Он так долго был вместе с Видом, что его жесткий взгляд уже успел стать для того родным. «Звали, господин?» «Да». «Появилась работа. Готов упокоить любого». Раздался возглас рыцаря смерти. Вид повернулся к Смиту. «Думаю, с ним нам не нужен никакой наемник». Смит, казалось, совершенно не удивился появлению монстра. «Да, рыцарь смерти в любой ситуации сможет нас защитить. Но что насчет алкоголя?» Вид на секунду открыл сумку и вытащил оттуда пару бутылок пива. У него в запасах оставалось еще несколько десятков таких же, но если и они кончатся, можно будет перейти к виски и вину, которого тоже было немало. К тому же ему не требовалось покупать алкоголь. Если в пути попадутся подходящие продукты, он сможет в любое время его сделать. Ну, и помимо этого у Вида в сумке всегда имелись достаточные запасы точильных камней, бинтов и лекарственных трав. В общем, было все, чтобы в любое время отправиться в дальний путь. «Тогда идем». «Хорошо». Вид решительно шагнул вперед, следом за ним двинулся и Смит. Через мгновение два человека были поглощены черными вратами, после чего крутившаяся воронка тьмы исчезла, а имение графа Сабайда сотрясло последнее, прощальное землетрясение. Земля, усеянная мертвыми телами монстров. Каждый раз, когда Саюн взмахивала мечом, в сторону отлетали части тел врагов, тех самых монстров, что пытались тайно напасть из-под земли, с деревьев или из-за кустов. Саюн же просто двигалась вперед. Каждый ее взмах, каждый блеск лезвия меча оставлял после себя очередного поверженного противника. В прошлом Саюн боролась, чтобы забыться. Доходило даже до того, что полностью усталая и покрытая с головы до ног, потом она упорно шла вперед, уничтожая одну группу монстров за другой. Словно следуя настоящему пути берсерка, способного становиться сильнее с каждой пролитой каплей крови противника. Здесь слишком слабые. Но у берсерков была и другая особенность. Они привлекали противников. Монстры со всей округи сбивались в группы рядом с тем местом, где была Саюн. В то время как ноги девушки сами собой направляли ее туда, где сосредотачивались самые сильные противники. Можно сказать, это было абсолютной чувствительностью настоящего берсерка, который нескончаемо ищет кровавые сражения. И куда бы ни пришел такой игрок, это место превращалось в поле битвы, покрытое телами и заполненное предсмертными криками. Сейчас Саюн охотилась в лучшем высокоуровневом охотничьем месте северного континента, лесу Мабан. Здесь монстры толпами устремлялись на перерез одиноко шагавшей девушке. «Никто меня не любит». Раньше Саюн боролась, чтобы не вспоминать прошлое, но сейчас боль в сердце уже не казалась такой невыносимой. «Друг». На сердце теплело всякий раз, когда она вспоминала друга. Время, проведенное с ним в королевской дороге, было недолгим, но помимо этого они теперь встречались и в жизни. «Я хочу его защитить». В ее голове сама собой возникала сцена смерти от дыхания костяного дракона. И теперь Саюн упорно набиралась опыта и мастерства на охоте, чтобы в будущем суметь защитить слабого вида. Уже сейчас она имела 422 уровень. Саюн не мешкая шла туда, где собрались самые сильные монстры. Глава 9. Скульптор Ада. Пройдя через черные врата, Вит и Смит оказались в окруженном скалами месте. Определенно, это были необычные скалы. Черные как смоль, испещренные дырами, они устремлялись вверх без единого деревца на склонах. В образованной между ними долине текла еще более странная река. «А, спасите нас, спасите! Избавьте от этих мучений!» Река издавала ужасающие крики, похожие на стоны привидений. «Это река плача?» По берегам реки стояли многочисленные группы скульптур. Возвышаясь, подобно кровожадным чудовищам, они казались настолько ужасными, что даже демонов заставили бы содрогнуться. Обнимавшая ребенка мать с отрезанной головой, причем расы орков, тролли, закалывавшие друг друга копьями, группы сражавшихся людей, и даже сцена разграбленной и сожженной деревни была отображена через скульптуры. И вот подобные работы будто бесконечной вереницей выстроились по всей длине реки. ГМ, от такого даже вид нахмурился. Скульптуры демонстрировали настолько негативные образы и сцены, что вызвали бы отвращение у любого нормального человека. Однако одна скульптура все же понравилась и была понятна виду. Она изображала мерзкого работорговца. Он нарезал себе аппетитный стейк, не обращая внимания на стоявших рядом отощавших детей, выглядевшие как рабы. Они питались от силы лишь ячменным хлебом. «Если у вас нет денег, то вы будете голодать. Он еще очень хорошо с ними обращается, раз дает ячменный хлеб». Скульптура вызвала полную симпатию вида. Возможно, для этих детей порабощение зловещим работорговцем стало самой большой удачей в жизни. Ведь на его месте вид, наверное, не дал бы им и ложки пшенной каши. Чем дальше тянулась эта вереница скульптур вдоль реки плача, тем более зловещими становились грубые и скрежещущие стоны. «А, убей нас, убей!» Подойдя поближе, вид понял, что это была необычная река. В ее глубинах проплывали души разнообразных монстров и людей, жаждавшие отмщения. Выражение их лиц было настолько страдальческим, что такое трудно увидеть даже в леденящем кровь доме с привидениями. Смит подошел и сказал: «Может, все дело в скульптурах? Что, имею в виду произведения искусства? Они ведь призваны волновать души и этим заставляют реку стонать». Вид был полностью согласен с предположением бывшего наемника. Каждое произведение искусства было способно хранить в себе эмоции своего создателя. И пускай на первый взгляд работы кажутся одинаковыми, но на самом деле они во многом друг от друга отличаются. Человек, только что вставший с постели, конечно, мог выглядеть осунувшимся. Но чтобы точно так же выглядела девушка, которой признался в чувствах любимой, это из разряда невозможного. Ведь в ней желания и надежды, чувства, полные любви. Даже если объект изображения один и тот же, настроение, передававшееся скульптурой, будет полностью различаться в зависимости от того, с какими чувствами она была создана. Это так же естественно, как и то, что стихи поэта или книга писателя передают разное настроение в зависимости от вложенных автором эмоций. Произведения искусства способны влиять на атмосферу. Если в доме полно мрачных картин или скульптур, то и настроение будет унылым, пропадет желание что-либо делать вплоть до того, что не захочется вставать по утрам. Возможно, поначалу это будет незаметно, но через пару лет или десятилетий подобное влияние вполне может изменить человека. Фэншуй местности. Что, квартиры с видом на реку Хан стоят дороже? Возможно, здесь что-то подобное. Чем ты говоришь? Чем лучше вид, тем выше стоимость квартиры. Обычно это работает так. Вид думал, что понял суть. Раз произведения искусства передавали чувства, то сложно представить, чтобы созданные со злыми намерениями скульптуры могли оказывать положительное воздействие на реку. Скульптуры, влиявшие на настроение местности. Вид многое повидал за свою жизнь. Традиционно нет ничего точнее рыночной цены квартиры. Нам нужно понять, что это за место. Настал момент истины. Дзынь. Преддверие ада. Вы вошли в реку плача. Окраина континента, где живые существа могут дышать. Здесь священники ордена Металлоста сопровождают души умерших в ад. Вот черт, Смит пожал плечами. Значит, здесь заканчивается континент. Даже работая наемником, так далеко я не забирался. Дай ко мне еще твоего ликера. Теперь будет о чем похвастаться перед друзьями за кружкой. Ха-ха-ха. Приложившись к бутылке, Смит снова развеселился. Вид же тяжело вздохнул. После долгих скитаний по миру он оказался у ворот ада. Причем, волею судьбы, в компании ужасного пьяницы. Так вот почему местность выглядит настолько странной. Леденившая кровь атмосфера немного сродни той, что была в Тадуме. Все вокруг казалось пустынным и мрачным, не ощущалось никаких следов присутствия человека. Вид достал компас, но его стрелка крутилась, не останавливаясь. На небе же не было ни одного знакомого созвездия. Значит, обычными способами вернуться уже не получится. Тогда Вит и Смит пошли вдоль реки плача. На берегу были собраны по меньшей мере 1000 различных скульптур, сгруппированных по разным темам. И сколько бы Вит ни искал среди них, не находил ни одной позитивной работы. В какой-то момент он заметил красивую и милую девочку, но когда с недоверием подошел поближе, разглядел шокирующую картину. Милая девочка плевалась, и к тому же держала в руках лягушку. Просто неописуемая сцена, ввергавшая в эмоциональный шок. Нашлась среди работы ужасная композиция, изображавшая мускулистых девушек, игравших в футбол. Конечно, вместо мяча была голова агра. Вид решился узнать информацию о скульптуре. Идентификация. Дзынь. Скульптура «Позор агров». Работа малоизвестного скульптора. Агры – короли лесов и гор. С гордостью они правили на своих территориях, беспощадно обращаясь с любыми пришедшими захватчиками. Однако по запросу ордена Металлоста их намеренно унизили в такой форме. Если Агра увидит эту скульптуру, они будут кипеть от злости и возмущения. Художественная ценность совершенно отсутствует. Эффекты вызывает грусть агров. А меж тем, чем дальше вид шел по течению, тем громче становились стоны реки плача. На второй день путешествия, остановившись неподалеку от реки, вид обнаружил руины церкви Металлоста, одна из резиденций ордена, которые, как считалось, полностью исчезли с лица континента, находилась здесь. Здание, предположительно построенное из мрамора, представляло собой сплошные развалины. Оно находилось в таком плачевном состоянии, что вид сомневался, стоит ли рисковать, заходя туда. «Вызываю рыцаря смерти». Из клубов дыма появился Ван Хок с мечом в руках. «Вы звали, господин?» «Да, ступай внутрь. Если обнаружишь живых людей или монстров, тут же возвращайся с докладом». «Понял». Весьма вероятно, такое задание могло немного понизить уровень близости с рыцарем смерти, но, проведя вместе долгое время, они уже были крепко связаны тяжелыми и неприятными ситуациями. Ван Хок тщательно осмотрел храм и вышел. «Там никого нет, господин». «Правда?» Вид тоже зашел внутрь. Увиденная обстановка оказалась ничем не примечательной. Единственное, что он нашел внутри, это каменные статуи, прославлявшие Бога. Церковь осталась, а все священники ушли. Вид поспешил выйти оттуда, поскольку даже в комнате священника не обнаружилось ничего интересного. Всем его уловом стала лишь пыль, толстым слоем покрывшая одежду. Настал третий день путешествия реки Плача. В месте, находившемся неподалеку от развалин церкви, вид обнаружил свыше сотни священников и темных рыцарей. Орден Эмбеню. Как стон вырвались эти слова изо рта вида. Орден, с которым он уже сталкивался в битве против костяного дракона. Само собой, в его голове всплыли воспоминания, как он сражался с ними в составе северной экспедиции вместе с Эльбираном и Саюн. Лицо вида посерьезнело. Здесь замешана церковь Эмбеню. Ситуация была непростой, так как данная организация была столь могущественна, что внесла существенный вклад в гибель королевства Нефельхейм. Вид решил действовать максимально скрытно. Поскольку неподалеку от священников и рыцарей толпилось около тысячи демонических монстров, мощнейшая военная сила, сами же священники проводили необычный ритуал. «Ауа, останьтесь с нами, отомстите тем, кто поступил так с вами, мучения и боль, пускай они узнают, что такое настоящее отчаяние, возвращайтесь и отомстите за себя». Священники совершали массовое жертвоприношение в реку Плача, вода в реке оживала каждый раз, как они приносили в жертву очередного оленя или ягненка. Подобно фонтану, она взмывала так, словно желала поглотить их. В такие моменты священники ордена Эмбеню спешили укрыться подальше от воды. Выплесни кипящую злость, горести и бесконечные страдания. Проводивший обряд священник принес в жертву сердце ягненка. Тут же с неприятным шумом река забурлила, как будто хотела повернуть вспять. Огромный водяной поток хлынул ввысь на десяток метров, и при этом он стал грязным и мутным, будто состоял теперь из сточных вод. Духи с перекошенными лицами застонали еще громче. Кажется, они что-то замышляют. Рыцарь смерти. Слушаю, господин. Оставайся тут и охраняй Смита. Хорошо. Вид решил оставить старого наемника и рыцаря смерти и попробовать прокрасться к священникам в одиночку. Однако Смита подобная идея возмутила. Ну уж нет, я помогу. Это просто нелепо, будучи таким молодым скульптором, отправиться в разведку. Куда ты собрался идти без меня, первоклассного наемника? Доверься мне. Вид без сожаления кинул ему полупустую бутылку. Ау, первоклассный виски. Уверен, он придется мне по вкусу. Переключившись на выпивку, Смит напрочь забыл о разведке. Разрешив таким образом проблему с балластом, вид стал красться к месту обряда в одиночку. Правда, было бы некоторым преувеличением сказать крался. На самом деле он взбирался на гору, понемногу приближаясь к ним. С каждым его неосторожным движением вниз скатывались мелкие камушки. Когда казалось, что священники и темные рыцари вот-вот посмотрят в его направлении, он быстро прижимался к земле, замирая. В это время ветер, пролетая через отверстие в скалах, издавал зловещий вой. Наконец, вид взобрался на вершину скалы, расположившись так близко к отряду ордена Эмбеню, насколько вообще мог. К сожалению, этого было недостаточно, чтобы подслушать разговор священников, но он мог услышать, что говорили стоявшие на посту темные рыцари. Что сделали? Сегодня, Кажется, доложили, что сделали так много. Использовать скульптуры – отличный план. Ввергнуть Версальский континент в пучину невзгод – наша цель. Из-за шума ветра удавалось уловить лишь обрывки фраз. Вид попытался сложить воедино весь разговор. Не раз он выживал благодаря своей догадливости. Уже по одному выражению лица работодателя Вид мог понять, получит ли он зарплату, или будут проблемы. Сделали так много. Не знаю, о чем именно они, но кажется, это имеет отношение к душам умерших людей. Использовать скульптуры. Наверное, они про ожесточение душ в реке Плача. Не могло быть другой причины для использования скульптур. Ниже по течению реки вода становилась все грязнее и грязнее, а страдания душ все больше. Видимо, они сталкивались со злыми силами, исходившими от скульптур. Время так, смена, отдыхайте. Свежая кровь овец. На пост пришли другие темные рыцари. Вид продолжал тихо ждать, пока они стояли на посту. Ветер сильный, погода ужас, колотропы появи. За целый час он услышал всего пару слов, и те не имели отношения к ритуалу, проводившемуся священниками. Тогда Вид вернулся туда, где прятались Смит и рыцарь смерти. Он вынул статуэтку смерти и увидел, что она уже какое-то время мироточила. Не может быть, идентификация. Тогда похожее на лошадь существо, являющееся реликвией ордена Металлоста, открыло рот. Послышался древний голос: «Внемлите, это история ордена Металлоста, способного повелевать мертвыми». В какой-то момент представители ордена потеряли свое влияние на другие религии, после чего, преисполненные грез и мести, они объединились с орденом Эмбиню, культом поклонения демонам, не знавшим ничего, кроме ненависти. «Используйте всю мощь, которая у вас есть. Ха-ха. Заставьте Версальский континент поклоняться ордену Металлоста. Единственное наше желание – разрушение. Мы поможем». Орден Металлоста был развращен. Его священники оставили свои обязанности сопровождения мертвых и стали 11-м приходом ордена Эмбиню. Натренировав демонов, они создали армию зла, которая должна растоптать Версальский континент, очисти реку Плача, источник их могущества. Только после ее очищения демоны потеряют свои силы. Дзынь. Новое задание. Борьба с орденом Эмбиню. Остановите деяния ордена Эмбиню, стремящегося окутать злом весь континент. Чем дальше заходит ритуал Эмбиню, тем глубже будет погружаться в хаос Версальский континент. Чтобы остановить ритуал, измените скульптуры, стоящие в бассейне реки Плача. Но если вы разрушите скульптуры, темные рыцари погонятся за вами. Это последовательное задание, ведущее к спасению узников ордена Металлоста, искоренению 11-го прихода ордена Эмбиню, исполнению давней мечты ордена Металлоста. Уровень сложности. Только для скульпторов. Вознаграждение. Выполнение задания будет считаться великой скульптурной работой. Увеличение благосклонности всех церквей на Версальском континенте, за исключением церкви Эмбиню. Почетный титул. Ограничение в случае уничтожения объединенных войск Версальского континента армией Возрождения или церковью Эмбиню задание будет считаться проваленным. Глаза Вида загорелись. Кажется, это начало новой цепочки заданий. Задание для скульптора. Оно было следующим после получения статуэтки смерти. Если он примет и выполнит его, помешав ритуалу, цепочка заданий продолжится. Соответственно, это и было началом настоящих испытаний. Вид и не подумал отказаться от вызова. «Берусь». «Вы приняли задание. Бассейн реки Плача. Территория, где уже неподалеку от берега бродили целые толпы адских или демонических созданий. Без преувеличения это место можно было назвать одним из наихудших для охоты. Монстры были настолько тощими, что, казалось, состояли из одних костей, и в то же время их темно-синяя кожа излучала электричество. Из-за непрекращавшихся перемещений и стычек между демоническими и адскими монстрами Вид не решался покинуть безопасную область возле берега реки. Монстры более чем 300 уровня. По крайней мере, самые слабые из увиденных им имели именно такой уровень. Погода была пасмурной, но хорошо еще, что не влажной, потому как иначе излучавшаяся электрическими монстрами мощь оказалась бы еще более ужасающей. Вид решился на один эксперимент. «Рыцарь смерти, убей их». «Слушаюсь, господин». Вот только Ван Хок не смог продержаться и 10 минут против 3 монстров, прежде чем погибнуть. Поэтому Вид решил, что еще рано уходить от реки, особенно в свете того, что неизвестно, какие противники попадутся впереди. Из-за гибели рыцаря смерти он совершенно не переживал. Тот как особое существо мог быть призван вновь чуть позже, правда, на некоторое время в более ослабленном состоянии, ведь смиренно взял нож для резьбы. Нужно действовать постепенно, шаг за шагом. Первой целью для работы стала обезглавленная Аркчиха, державшая на руках маленького ребенка. Для ее восстановления нужно было создать новую голову, которую потом предстояло аккуратно присоединить к телу. Вообще перед видом сейчас стояла задача по переделыванию на позитивный лад тысяч различных скульптур, из-за чего даже он мог назвать это одним из величайших примеров труда в истории человечества. Завершив голову с теплой улыбкой на лице, вид перешел к глазам. Вот только после их создания у Аркчихи оказался такой пронзительный и жадный взгляд, что казалось, она была готова съесть собственного ребенка, ну, или как минимум напугать его до смерти. Во время пребывания в теле орка Коричевид довольно хорошо уяснил уникальное чувство красоты этой расы, но так как сейчас голова была забита посторонними мыслями, ему не удалось сделать задуманное.